а ты, мой друг, ты запомнил, какой был договор у кошки с женщиной? Запомнил? Тогда слушай дальше. Вечером пес, мужчина и конь вернулись с охоты. Женщина ни слова не сказала им о своем договоре с кошкой. Наверное, боялась, что это им не понравится. А кошка ушла так далеко-далеко, что женщина забыла и думать о ней. И только летучая мышь знала, где скрывается кошка, и каждый вечер прилетала к ней. Мяу! Кто это? Тише, тише, кошка, шепотом, шепотом. Это я, летучая мышь. Мяу! Здравствуй! Какие новости принесло? Мяу! Слушай, кошка, в пещере появился младенчик. Он совсем-совсем новенький, такой розовый, толстый, крошечный. И он очень нравится женщине. Отлично. А что же нравится младенчику? Мягкая и гладкая. Как идти спать, он берет в ручонки что-нибудь теплое и засыпает. Потом ему нравится, чтобы с ним играли. Вот и все, что ему нравится. Мяу! Отлично! Мой час настал! Мяу! Мяу! На следующий вечер кошка пробралась к пещере и просидела невдалеке до самого утра. Утром пес, мужчина и конь, как всегда, пошли на охоту, а женщина стала готовить обед. Ребенок плакал и отрывал ее от работы. Женщина вынесла ребенка из пещеры и дала ему камешков поиграть, но он не унимал. Мяу! Тогда я, кошка, протянула пухлую лапу и погладила ребенка по щеке и замурлыкала. Потом потерлась о его коленку и хвостом пощекотала ему подбородок. Это ты, кошка. Спасибо тебе. Ты оказала мне большую услугу. И вот, мой милый, не успела женщина вымолвить это, как в ту же минуту и в ту же секунду падает лошадиная шкура. Это она вспомнила, какой у женщины с кошкой был договор. Кошка тотчас же вбежала в пещеру и уселась у входа. Мяу! Ты похвалила меня, и вот я уже здесь и буду сидеть в пещере во веки веков. Но запомни, я, кошка, хожу где вздумается и гуляю сама по себе. Мяу! Женщина очень рассердилась, но прикусила язык и уселась за прялку. А ребенок опять заплакал. Мяу! Он заплакал потому, что я, кошка, ушла от него. Женщина никак не могла унять ребенка. Он бился и брыкался. Мяу! Послушай меня. Оторви кусочек нитки, привяжи к ней веретенца, и я так наколдую тебя, что ребенок сию же минуту засмеется. Ладно, будь по-твоему, а то мне его не унять. Но только помни, кошка, больше от меня похвалы ты не дождешься. И женщина привязала к нитке глиняное веретенце и потянула его по полу. И кошка побежала за ним, и хватала его, и кувыркалась, и швыряла его к себе на спину, и ловила его задними лапами, и нарочно отпускала его, а потом кидалась вдогонку. И вот ребенок засмеялся еще громче, чем плакал. Он ползал за кошкой по всей пещере и резвился, пока не устал. Тогда он задремал вместе с кошкой, не выпуская ее из рук. Теперь я спою песню, убаюкаю его на часок. Прилетел на землю вечер, спи, детеныш человечий, спи, усни, чужой малыш, пусть тебе приснится мышь. Не моргай, не зевай, Отрастай скорее, крошка, без друзей живи, как кошка. Будь усат, хвостат, пригож, на меня во всем похож. Не моргай, не зевай, баю-баю-бай. Спи, усни, чужой ребенок, теплый, мягкий, как котенок. Я любила бы ребят, если б не было котят. Не моргай, не зевай, баю-баю-бай. Спасибо тебе. Это была неплохая работа. Что бы там ни было, все же ты умница, кошка. Ну, не успела женщина договорить, дым от огня тучами заклубился в пещере. Это огонь вспомнил, что у женщины с кошкой был договор. И когда дым рассеялся, кошка уселась у огня, уселась поудобнее и сидит себе.